сфинкс смерти. «Помните, что я вам рассказывал о той своеобразной женщине?» — начал он, опершись локтями на учительскую кафедру. «Вы наверняка уже в курсе, что нам удалось разыскать ее благодаря телепередаче, в которой она ассистирует. Так вот, сегодня днем Лисса Кристал с ней созвонилась». В классе стало так тихо, что сопение Лероя показалось мне оглушительным. Все глаза были устремлены на Джеймса Бриджера. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Мисс Кристал выпытала у женщины, что она оборотень-лев», — продолжал Бриджер. «Я так и думал. Она вела себя очень агрессивно». «Значит, ее предки из Африки?» — спросил Лерой. «Совершенно верно. Но самое интересное, что она утверждает, будто является потомком сфинкса и египетской богини-львицы». С вымученной улыбкой Бриджер пустил по рядам картинку — огромную статую в пустыне. Существо с львиным телом и человеческой головой смотрело строго и несколько загадочно. Вся наша школа запросто уместилась бы у него под подбородком. «Разве такое может быть? Я имею в виду ее предков», — полюбопытствовал Нимбл, наш оборотень-кролик. Его глаза заблестели. Я знал, что он давно интересуется Древним Египтом. «Вполне возможно», — вздохнул Бриджер. «Похоже, дама злится, что оборотни теперь вынуждены скрываться, и их больше не боготворят». «Не боготворят?» — у тени от удивления округлились глаза. «В Древней Греции и Древнем Египте того, кто умел превращаться в животное, считали богом, или в данном случае богиней». «А я что говорил? Кстати, Эндрю Миллинг тоже за это выступает. Мы, оборотни, во всем превосходим людей». Это, конечно же, был Джеффри. «Быть богом наверняка круто. Тебе поклоняются, приносят жертвы сколько захочешь. Ты распоряжаешься судьбами». Джеймс Бриджер резко его оборвал. «Так или иначе, она намерена публично признаться, что она оборотень. Она считает, что наш час пробил, и оборотням пора с гордостью заявить о себе. Все должны узнать о наших необычайных способностях, в сравнении с которыми люди, по ее мнению, просто ничтожество. Поэтому она задумала устроить показательное превращение на телевидении, в прямом эфире». От потрясения у нас у всех перехватило дыхание, даже у волков. Мира тихонько заскулил, хотя присутствовал на уроке в человеческом облике. Джеймс Бриджер глубоко вдохнул и расправил плечи. «Нам с Лисой Кристал придется решить эту проблему с помощью совета», — сказал он. «Так, а теперь о подготовке к вашей практике, которая начнется со следующей недели». Ну, о нормальном уроке теперь не могло быть и речи. Мы взволнованно перешептывались, и вверх одновременно взметнулось полдюжины рук. Всем не терпелось задать вопросы. «А можно ей как-то помешать?» — в ужасе спросила Куки. «Этого мы пока не знаем. Возможно, она предъявит какие-то требования», — ответил учитель. Волков его уклончивый ответ не удовлетворил. «Пойдет ли совет на крайние меры, например, убив ее прежде, чем она выступит по телевизору?» — прорычал Клифф. «Нет, это недопустимо», — покачал головой Бриджер. «Но совет может временно лишить ее способности к превращению. Она наверняка это понимает, и поэтому будет очень осторожна, имея дело с одним из нас». «Оборотни-львы особенно агрессивны? Сколько их здесь, в Америке?» — спросил Сумрак. С перепугу он превратился в ворона, а у Лероя на руках отчетливо проступили полоски. «Да, у оборотней-львов, живущих в человеческом облике, дурная слава. В прошлом уже случались инциденты. Сколько их, мы, к сожалению, не знаем». «Что она имеет в виду, говоря, что наш час пробил?» Прорычал Бо, и меня насторожило, что Джеффри ткнул его в бок, а Клифф что-то прошептал на ухо своему товарищу по стае. Джеймс Бриджер жестким, пристальным взглядом смотрел на волков. «Очевидно, это как-то связано с усилением влияния Эндрю Миллинга. Весь этот трёп о превосходстве оборотней над людьми очень напоминает его пропаганду, которой он подстрекает своих людей». «А если она и правда нас выдаст?» — спросил я, не в силах совладать с дрожью. — Что тогда? Нам придется бежать? Вдруг мы больше не сможем жить в человеческом облике, а только в зверином? Несколько одноклассников испуганно взвизгнули. Конечно, они уже привыкли к интернету, сладостям и супермаркетам. — Не знаю, Карак, — мрачно отозвался Джеймс Бриджер. — А может, они нас убьют? — глухо проговорил Лерой. И тут вдруг Тикаани повела себя очень неожиданно. «Почему бы нам просто не сделать ей одолжение и не попоклоняться ей немножко?» выкрикнула она так громко, как будто прошла курс обучения у Эстеллы. «Ведь именно этого она хочет. Немного почитания. И она успокоится. Почему бы просто не сказать ей...» «Честно говоря, не думаю, что ей нужно именно это», — перебил ее Бриджер, скрестив руки на груди. «Почему вы даже не даете мне договорить?» — Тикая вскочила. «Почему вы меня не слушаете? Вы выбрали совершенно неверный подход и...» Мы в ужасе уставились на нее. Она что, бешенством заразилась? Или съела что-нибудь не то? Только Джеффри и его приятелей происходящее, похоже, забавляло, но в этом не было ничего странного. Они всегда радовались, если урок по каким-то причинам срывался. «Сядь!» — проговорил Джеймс Бриджер спокойным, но в то же время повелительным тоном. Но Тикани не думала его слушать. Вместо этого она, вскинув подбородок, затянула волчью песню. Ее вой, наверное, был слышен на полшколы. Ее товарищи по стае захихикали, пихая друг друга в бок. У мистера Бриджера, судя по всему, иссякло терпение. «Хватит! Сегодня после обеда будешь помогать Шерри Плеск чистить картошку!» Тикани зарычала на него, но потом все же села на свое место. Я с легким недоумением покосился на нее. Неужели у девочки, в которую я влюблен, не все когти на лапе? И почему у Тикани такой довольный вид, хотя ей предстоит провести все свободное время с овощами? Урок продолжился. Немного успокоившись, мы начали ожесточенно спорить, имеет ли право кто-то один выдать нас всех. И не успели мы оглянуться, как урок закончился. Я хотел было выйти из кабинета вместе с остальными, но Джеймс Бриджер молча меня задержал. Я не знал, чего он хочет, но подозревал, что это важно. «Увидимся позже!» — крикнул я Холли, Брэндону, Дориану, а главное — Тикаани, которая, вероятно, скоро отправится дежурить на кухню. Джеймс Бриджер сел на кафедру, и наши глаза встретились. «Эта женщина, Ребекка Янгблад, непростая личность. Меня она по каким-то причинам не взлюбила, и Лиса опасается, что орла она тоже не примет. А вот хищную кошку, оборотня Пуму, вполне возможно». Кончики пальцев моих ног задергались от волнения. «Я с удовольствием помогу, если вам понадобится моя помощь». «Именно об этом мы и хотели тебя попросить. Лиса сейчас пытается уговорить эту даму встретиться с нами. Если ей это удастся, хорошо бы ты поехал с нами». Лиса уже спрашивала взрослую хищную кошку, но тот оборотень, к сожалению, отказался, а вас не так уж много. Я был ошарашен, что мисс Кристал доверяет мне такое важное дело после того, как я облажался на встрече с советом. «Как вы думаете, Лисе удастся уговорить сфинкса?» «Не знаю. Они собирались еще раз созвониться в ближайшее время». «А если женщина-сфинкс еще до этого осуществит свой замысел?» «Об этом мы, конечно, тоже подумали. Совет усиленно ее разыскивает, но она держит свое место жительства в тайне, и о ней мало что известно». Я задумчиво посмотрел на картинку, где была изображена огромная статуя сфинкса. Гигантское изваяние загадочно смотрело вдаль. Мысль, что подобное существо, пусть и намного меньше, живет в нашем мире, мне совсем не нравилась.